очередь. Правление ларька помещалось в малюсеньком десятиэтажном домишке на площади Хряка, хотя учреждению с такой мощной производственной базой по закону был положен, по крайней мере, отдельный 40-этажный корпус. В правлении работало всего 500 сотрудников, хотя в министерстве давно намекали на то, что штат управления пора бы удвоить. Директор лез из кожи, чтобы увеличить штаты хотя бы на 100 человек, а домишко надстроить еще на 5 этажей. Но все его усилия разбивались о неприступную стену бюрократизма и волокиты. Нужны были чрезвычайные обстоятельства, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Слухи о том, что в ларьке будут давать Ширли-Мырли, были полной неожиданностью для правления. Ширли-Мырли исчезли из продажи еще задолго до объявления псизма. И не только рядовые ебанцы, но даже специалисты ширли-мырлологи вообще позабыли о том, что это такое. Когда потом на радио и телевидении стали получать миллионы писем с просьбой разъяснить, что это такое, то обычно выпускали двух консультантов. Один рассказывал о ширли-мырли как о напитке, другой как о пище, требуемой пережевывания. И тем не менее, директор сразу сообразил, какие выгоды сулили эти слухи. Они и явились теми чрезвычайными обстоятельствами, о которых он мечтал с юности. «Пришел мой звездный час», — думал он, — «будет очередь, обратят внимание, переведут в 40-этажное, нет, в 50-этажное здание, штаты увеличат в 10 раз, дадут чин помощника первого ранга, папиранга, выберут в академию, орден, переведут в министерство заместителем, а то, чем черт не шутит, министр». И директор срочно вызвал к себе в кабинет браторга, профорга, молодорга, редактора стенгазеты, физорга, начальника отдела кадров, начальника особого отдела, заведующих отделами, в общем, актив правления. Заседание длилось все сутки. Решили обратиться в министерство с просьбой, чтобы разрешили проявить инициативу. Но слухи дошли уже до самого министерства, и там их оценили. Громоздкий и обычно неповоротливый бюрократический механизм проявил на сей раз удивительную оперативность. Министр срочно встретился с заместителем первого ранга Запирангом, который курировал ООН и имел с ним продолжительную беседу. На общем собрании правления ларька решили вызвать на соревнование правление книжного киоска, около которого тоже начала скапливаться очередь, так как пошел слух, будто будет производиться подписка на старых писателей, вымерших еще до Великой Победы. Академия наук решила провести всеебанский симпозиум по актуальным теоретическим проблемам ширли-мырлилологии. На световом табло здания Министерства еды и питья появилась реклама, написанная поэтом Вошем. «Взрослыми детям полезны ширли, больным и здоровым полезны мырли. Дешево, вкусно и очень питательно. Употребляйте все обязательно». «Кстати, — сказал директор ларька, — скоро юбилей основания ларька, 50 лет, да-да, круглая дата, неплохо бы осветить в печати, надо подготовить списки сотрудников к наградам». «А ты кто такой?» Потом отправились в забегаловку, уже втроем. По дороге решили познакомиться. «Я физик», — сказал балда. «Ну, в таком случае я лирик», — сказал учитель. «А я единство противоположностей», — сказал хмырь. «Я никто, так не бывает», — сказал балда. «Бывает», — сказал учитель. Хмырь пожал плечами. «Физик, не спорю, это во, как говорится, без слов ясно. Лирик, как будто чуть-чуть того, но, в общем, тоже вполне прекрасно. Я мог бы, наверное, частицу открыть, доказать непокорную теорему, мог бы в тайге минералы рыть, писать статью на новейшую тему, мог бы и шайбу в ворота бить, сжать опять тяжелейшую штангу. Только ведь, чтобы этаким быть, надо к высшему влечься рангу. В Ибанске нету просто людей, одни воплотители планов и чаяний. И даже среди забулдык и бледей просто никто — явление случайное. А я, представьте, есть никто. Из моды вышедший просто мужчина. Исключение из правил, не сё не то. Рудимент, так сказать, пережиток, бесчина. «Ясно», — сказал Балда, — «но как ты уцелел? У нас в Ибанске такие вывелись еще до Великой Победы. А меня сохранили как устрашающий пример», — сказал Хмырь. «Для высших целей. Это, брат, не нашего ума дело». «Пришел Лапоть. Ходил в правление», — сказал он. «Там грузчики требуются, но тебя не возьмут, образование не подходит. Кроме того, есть закон, по которому в систему продовольственного снабжения с судимостью брать запрещено. Тут повышенная честность нужна. Потому, очевидно, 90% работников торговли имеют минимум по две судимости», — сказал Балда.